Приложение. Амортизационное письмо. В процессе обучения психологическому айкидо мы заметили, что использование принципа амортизации при встрече с партнером, с которым находишься в конфликтных отношениях, затруднено. Начинающий теряется, скукошивается или срывается на привычный для него конфликтный путь общения с упреками в адрес партнера. А иногда партнер вообще отказывается общаться с нашим подопечным. В таких случаях лучше пользоваться амортизационными письмами, где фактически применяется отставленная амортизация. Часто читатели берут и переписывают без справок и привязки к ситуации прямо те фразы, которые вычитали из книги, иногда соединяя вместе явно несовместимые фразы. Так одна из моих пациенток свела воедино письмо, целью которого было вернуть мужа, с письмом одного мужчины, который хотел избавиться от женщины, которая чувствовала болезненное влечение. В процессе работы я заметил, что даже тогда, когда эти письма диктуешь, мои подчиненные все же умудряются не вставить ключевые слова и совершенно непонятным образом пишут то, что ему не диктовали. Здесь я ответил и на возникающий часто вопрос, зачем писать амортизационные письма. Не лучше ли все это сказать? Дело в том, что эти письма построены по совершенно новому алгоритму, который пока еще не сформировался у обучающегося. И если он не может просто переписать или записать продиктованное, то, естественно, ему не удастся все это сказать. А вот когда он самостоятельно пройдет достаточно длительный этап написания и выучивания содержания письма, то лично убедится, что так, как ему велят поступать, гораздо эффективнее его предшествующего поведения. Вот только после этого ему можно будет импровизировать. Здесь же я хочу показать весь процесс работы с нашими подопечными, где мы использовали амортизационные письма. Чаще всего методом амортизационных писем мы пользовались, когда женщины хотели вернуть в лоно семьи своих беспутных мужей. Реже мужья хотели вернуть жен. Идея прекрасная, но нелепая. Если от тебя ушел партнер, муж или жена, то здесь могут быть два варианта. Первый, он дурак, ушел от достойной женщины или мужчины. Зачем же его возвращать? Есть и второй вариант. Если ты не соответствуешь партнеру, так вначале нужно добиться этого соответствия, уж потом возвращать партнера. Ну что делать? Заказ нужно выполнять. Обычно подопечные цели добивались. Ну, как я уже говорил, к моему удивлению, а потом я понял, что это закономерность, после того, как добивались возвращения супруга в лоно семьи, они отказывались его принять назад. Затем мы стали возвращать не только мужей и жен, но и женихов и невест. Позже ко мне стали поступать несколько необычные заказы, как устроиться на работу, как получить повышение, как отбить мужа, реже жену, как женить на себе парня, который лет 5 встречается с вами, но никак не решится на женитьбу, как снять начальника или убрать подчиненного. Но если первые два мотива выглядят вполне приемлемо, то особенно как отбить мужа, снять начальника или женить на себе могут вызвать энергичное возражение. Но тем не менее я берусь и за эти работы. Опыт семейного и производственного консультирования привел меня к тому, что я сформулировал следующее правило. Старайся выполнить свое любимое желание, добиться даже неправедной цели, но добивайся ее психологически грамотным средством. Если цель неправедная, то произойдет коррекция цели. Да вообще, что такое хорошо и что такое плохо, одному Богу дано знать. Почему вернуть мужа праведно, а отбить неправедно? Ведь если супруг ушел из семьи, наверное, ему там не очень хорошо жилось. От хорошего ведь не уходят. А почему отбить мужа неправильно? Как уже отмечалось, если семья благополучная, то от нападок со стороны она только упрочится. Но если между супругами трещина, то не лучше ли для них обоих превратить ее в пропасть? Если удастся развалить такую семью, то выиграют все участники этого развала. Жена, когда от нее уйдет муж, получит шанс найти себе человека, который ее любит, а не тяготится ею. Муж и любовница найдут семейное счастье. Насколько же можно встречаться просто так? Представьте себе, во сколько обходятся личности и государству встречи просто так, втайне от супругов и от общества. 1 час, чтобы добраться до подруги, нужно привезти ей подарок. Потом, как в народе говорят, взялся за грудь, говори что-нибудь. Нужно как-то объяснить, почему ты ее любишь, но не женишься на ней. Зачем? Затем нужно потратить еще час, чтобы вернуться домой и объяснить жене причину своей задержки. И рассказать, как проходило совещание, почему рубашка твоя в губной помаде, а в кармане лифчик или женские трусики. Хорошо, если жена и любовница имеют одно имя, то хотя бы здесь путаницы не будет. Так вот, я как Моисей, сторонник заповеди, не прелюбодействуй. С той лишь разница, что я не против разводов, но жить нужно только с одной или с одним. Жить сразу с двумя – это просто не деловой подход, не по-бизнесменски. Не идет совместная жизнь – разойдись. Не делай несчастным того, с кем ты живешь. Да и себя тоже. А после этого заводи другую или другого. В общем, жизнь сразу с двумя очень убыточна. По нашим подсчетам, проживание сразу с двумя обходится в среднем до 14 тысяч долларов в месяц, если не больше. Кроме того, женщина старше 25 лет имеет мало шансов выйти за холостяка. Если он до 30 лет ни разу не был женат, то возникает много вопросов в плане его полноценности. За вдовца опасно, одну он уже угробил. За разведенного нецелесообразно, он уже с одной не ужился. Получается, что остается только женатый. Если он уживается с такой плохой женщиной, как его жена, то ты же лучше. С тобой тем более уживется. В общем, вперед. И пусть не мучает вас устаревшая мораль. А морально, с моей точки зрения, совместное проживание без любви. Проживание без любви есть обман. Если начальник на месте, то от нападок на него его положение упрочится. А если он сверхкомпетентен, если он сверхнекомпетентен, то не лучше ли его побыстрее снять? Только следует помнить, некомпетентность – это не основание для увольнения начальника. Хочу также предупредить всех тех, кто собирается снимать начальника. Некомпетентный начальник не подлежит увольнению, так же, как и компетентный. Некомпетентность как раз свидетельствует наука и иерархология, разработанная Питером и Халлом, не может быть основанием для увольнения. Основанием для увольнения является сверхкомпетентность и сверхнекомпетентность. Таких снимут и без ваших усилий. Но если уж хочется делать вам это, то есть вернуть своего беспутного мужа в семью, отбить чужого мужа, стать начальником или стать начальником, то следует это делать, придерживаясь ряда правил, в основе которого лежит все тот же принцип амортизации. Также нужно помнить, что добиться победы легко, удержать ее трудно. Поэтому не торопитесь заранее. Подумайте, сможете ли вы удержать мужа, если он к вам вернется, ужиться с чужим мужем, если вам удастся его отбить, справиться с руководящей должностью, если вы ее получите, и будет ли новый начальник лучше. Здесь тоже есть своя технология, как при ловле рыбы на удочку, особенно крупной. Здесь нужно уметь ждать, водить, подсекать. Если все делаешь неправильно, сорвется с крючка. Но давайте разберем все это на конкретных примерах.